бывает порою на хороших людей. Кто-то скажет плохое и разлучит друзей. Гибнут нежные чувства, остывает любовь от чьих-то коварных и завистливых слов. Гибнут нежные чувства, остывает любовь от чьих-то коварных и завистливых слов. Нежные чувства, остывает любовь от чьих-то коварных и завистливых слов. Крикнуть хочется людям, чтоб услышал весь свет. Осторожно с любовью, ведь возврата к ней нет. В мире горя довольно, берегите любовь от жестоких ударов и неласковых слов. В мире горя довольно, берегите любовь жестоких ударов и неласковых слов. В мире горя довольно, берегите любовь от жестоких ударов и неласковых слов. Нам нужно учиться счастье в мире беречь, чтобы было на свете больше радостных встреч, чтобы горечь разлуки не грозила друзьям. Не давайте же люди волю скверным словам, чтобы горечь разлуки не грозила друзьям. Не давайте же люди волю скверным словам, чтобы горечь разлуки не грозила друзьям. Давайте же люди волю скверным словам.